Глава 27. Павел. «К нему нельзя. У Павла Владимировича важное совещание». Слышу голос секретарши и отвлекаюсь от бумаг. «Мне можно», — нагло усмехается Динар, проходя в кабинет. «Все нормально, Таня. Возвращайся на рабочее место». Секретарша непонимающе хлопает глазами. Приходится грозно сдвинуть брови, чтобы до нее побыстрее дошло, что пора выйти из кабинета и не раздражать босса своей вялой мыслительной активностью. Но должен признать, что девушка старается. Неделя прошла, и ни одного заявления об увольнении Таня еще не положила мне на стол. Стрессоустойчивая — это плюс. Посмотрим, сколько протянет. «Новенькая?» — хмыкает Асадов, когда секретарша покидает кабинет. Садится в кресло, расстегивает две верхние пуговицы на рубашке, закатывает рукава. «Катя уволилась на прошлой неделе. Марина перед ней не протянула и 2 дней», — перечисляю я. «Самая стойкая продержалась 3 месяца. Но знаешь, на чем прокололась?» Динар вопросительно приподнимает брови. «Сказала, что приболела, взяла отгул за свой счет, а вернулась с огромными шарами вместо груди, которые даже в компрессионное белье не знаю, как запихивала. Папки поднимать не могла, стонала и корчилась от боли. Я в итоге сжалился, отпустил домой, насовсем. Выходное пособие выплатил и сказал, чтобы мозг в следующий раз себе нарастила. Чем думают, непонятно. Я же их не как красивое дополнение к офису беру. На меня работать нужно, а не глазами хлопать и достоинства свои выпячивать». Асадов откидывается на спинку кресла и смеется. «После этого случая в трудовом договоре, наверное, еще один пунктик появился». «Появился, конечно», — киваю я. «Я им такие деньги плачу, чтобы они мозги напрягали. Бездельничать я и сам могу». «Кто-то не в настроении?» Пропускаю мимо ушей убийственную иронию друга. «Настроение в порядке, но работы куча, людей не хватает. Я разрываюсь между 2 городами, устал как собака. Хочу все бросить и куда-нибудь улететь на 1 или 2. От всей суеты и головной боли подальше». «Почему не предупредил, что прилетаешь? Надолго?» «Нашлись покупатели на дом, прилетел на сделку. Абы кому, продавать не хотел. А тут вроде приличная пара, в возрасте. Завтра в Питере нужно быть. Ты один или с семьей? Как там деловая колбаса поживает?» Улыбаюсь, вспоминая красивое лицо Тимура. «Деловая колбаса?» Злится Асадов. Всегда бесится, когда я так называю его сына. «Каждый день твою фотографию ему показываю и говорю, что этому дяде нельзя улыбаться». Язвит он. Я беру со стола ручку и швыряю в Динара, но он уворачивается. «Один я прилетел. Наташа и сын в Мюнхене остались. Врач сказал, что жене нужно поберечься, запретил перелеты». Удивленно приподнимаю брови. «Это то, о чем я подумал?» «Не знаю, о чем ты подумал, а у меня жена дома беременная осталась. У нее сильный токсикоз, без конца тошнит. Она по стеночке ходит и 2 раза в обморок упала при мне. Поэтому максимум 1 неделю можешь поездить на мне, а потом я обратно улечу и вернусь не скоро». «Время, смотрю, даром не теряете». «Не теряем. И ты тоже?» — кивает Асадов на завалы папок на столе. «Может, чем помогу, пока тут 1 несколько дней буду? Все же 1 голова хорошо, а 2 лучше. Кого опять спасаешь?» Динар берет 1 из папок со стола, листает бумаги. «Федотова?» — изумленно хмыкает. «Приезжали, наконец? Давно пора». «Хорошая новость про беременность. Поздравляю вас. А я, да, действительно зашиваюсь. Спрос на мои услуги растет, но один в поле не воин. Мне бы Фишера в команду. Толковый мужик. Я его уже как только не переманивал из Австрии. Русский словарик подсовывал с чеком на круглую сумму. Ни в какую. Ничем не заманить». «Бесполезно, да. Будь Карина жива, возможно, удалось бы уговорить». Грустнее Динар. «А так, не полетит он сюда. Натаскивай своих спецов. Кстати, как Эрик? Когда его выписывают?» «На 1/2 недели. С металлом в позвонках и руке вернется в рабочий строй». Я лезу в телефон и показываю фотку общего друга после операции. «Скоро весь из титана будет», — расплывается в улыбке Асадов. «Спорим, что и 1/2 года не пройдет, как опять загремит в больничку». Плюю через плечо и 3 раза стучу по столу. «У меня и так напряг с людьми. Не надо мне такого счастья». Когда-нибудь эта гонка за экстремальными ощущениями плохо закончится, останется бесконечностей. Главное, чтобы голова его светлая оставалась целой и невредимой. Если в инвалидное кресло пересядет, мне только спокойнее за него станет. Он, кажется, номер сменил. Я киваю. «Скинь мне», — просит Динар. «Позвоню ему на днях и скажу, куда следующий штырь вставлять придется, если не угомонится». Мы опять смеемся. Я набираю Таню по внутренней связи. Прошу принести 2 кофе, и мы склоняемся с Асадовым над бумажками. Ближе к 7 закрываю папку и зеваю. Спать хочется безумно, а через 2 дня опять в дорогу. Этот ритм меня доконает. «Ты у меня останешься?» Динар поднимает на меня сосредоточенный взгляд, складывает бумаги в стопку. «Да, рано утром улетаю. К вечеру вернусь. Помогу тебе с Федотовым и домой». «Отлично, тогда сворачиваемся. Поехали отдыхать». По внутренней связи поступает звонок. Динар поднимает запястье и смотрит на часы. Переводит на меня недоумевающий взгляд. «Никто из офиса не уходит, пока я у себя в кабинете. Новое правило». Как ни в чем не бывало, пожимаю плечами. «И впрямь удивительно, почему они так часто просят у тебя расчет?» Иронизирует он, но мне не до шуток. Если бы мне в юности платили такую зарплату, то я бы и ночевал на работе, но приходилось за гроши вкалывать по 16 часов в сутки. «Слабаков не держу». Я тоже бросаю взгляд на часы и нажимаю кнопку на телефоне. «Да, Таня». «Павел Владимирович, к вам Зимина». Меня передергивает, когда слышу эту фамилию. «У нее ровно 2 минуты, так ей передай». «Я на громкой». «Вот и отлично. Аня, у тебя 2 минуты. Можешь из приемной сказать, что у тебя?» «Нет, я зайду. На 2 минуты». Раздраженно сминаю лист бумаги. Все же между сестрами много общего. Бесят одинаково. Особенно, когда зыркают глазами так, будто магические ритуалы совершают. Дверь открывается, и Зимина с высоко поднятой головой проходит через весь кабинет и останавливается у стола. Кладет передо мной заявление. Почерк у нее ровный, аккуратный. Загляденье. В секретари ее может перевести. Правда, мозги отлично работают, не для рядовых задач. И стрессоустойчивость хорошая, что тоже немаловажно в нашей работе. Я беру листок, пробегаюсь глазами по строчкам. Когда поднимаю на нее взгляд, вижу, что Аня с интересом смотрит на Динара. «Причина отсутствия не указана». Делаю замечание, даже не стараясь скрыть своего раздражения. Это обязательное условие после того случая с секретаршей и ее надутыми шарами вместо груди по возвращении из отгула. «По личному вопросу. Поездка в родной город. Сроки указала». На языке крутится ругательство. Сам собирался отослать ее домой, чтобы не мельтешило перед глазами. Но работать кто будет? Я не за бесплатно им с Ярославом помогаю. «Что-то случилось?» Внимательно смотрю в лицо Зиминой, надеясь услышать вразумительный ответ. «Ничего из ряда вон выходящего или того, что могло бы помешать мне вернуться к указанной в заявлении дате». Вот зараза. Точно яблоко от яблони. Сам понимаю, что из-за сестры возвращается. Но уточнять, что там произошло, не берусь. Ничего не хочу об этом знать. Ставлю размашистую подпись и отдаю заявление. «Свободно, но будь на телефоне». Аня сухо благодарит и уходит. Перевожу взгляд на Динара. Он не сводит с меня насмешливых глаз. «С характером, девочка. Сразу видно, что ты ей симпатизируешь». Это он еще сестру не видел. «Это то, о чем я думаю?» — спрашивает Динар. «Почти. Невеста Привалова. Я рассказывал тебе о нем». Динар задумчиво кивает. «Сестра у Зиминой в городе осталась. Та самая Лапуля. Которую ты хотел к нам на свадьбу привезти?» — уточняет Асадов. «Ага». Но Лапа по итогу оказалась своенравной и брыкучей козой. «Динар, аппетит зверский, глаза слипаются от усталости. Хоть спички вставляй. Я еще курить бросил. Если не поем, то сорвусь. Поехали куда-нибудь посидим, а?» «Не самое удачное время ты выбрал, чтобы бросить курить. Сорвешься. Все же у вас с Эриком много общего. Оба раздолбай». «Да пошел ты». Асадов смеется. Я беру папку в руки, и мы выходим из кабинета. «Отбой на сегодня, Марина. Все расходимся по домам». «Я Таня», — взволнованно лепечет секретарша и округляет глаза. «Черт, плохи дела. Обычно я запоминаю имена отличившихся сотрудников. Видимо, опять кадровику искать новенькую секретаршу. По дороге домой заезжаем в ресторан. Асадов рассказывает о жизни в Мюнхене, показывает новые фотки Тимура. Нравится мне их пацан с Наташей. На Динара сильно похож. Надеюсь, и характером в него пойдет. Таких людей, как Асадов, днем с огнем не сыскать по этой грёбаной жизни. Максу и Наташе очень с ним повезло. Ну и мне немного перепало этой удачи. «Что с Белецким? Давно не объявлялся?» — спрашивает Динар, делая глоток кофе. «После того, как я твоих ребят к нему направил, он в больничке провалялся месяц. Потом выписался и свинтил куда-то. Больше ничего о нем не слышал. Сижу, как на пороховой бочке. Послал же Бог родственничка. Кстати, где Степан сейчас, не знаешь? Мне водитель нужен». «В Питере. У Кардашина работает. Могу набрать его завтра». «Набери. Зарплатой не обижу». «Из Питера тогда с ним вернемся. Будешь с водителем». Домой возвращаемся ближе к полуночи. Я отключаю телефон и заваливаюсь спать. Просыпаюсь утром и первым делом проверяю почту и звонки. Вроде ничего важного не случилось за несколько часов отдыха. Набираю Привалова. Пусть прикроет меня, пока отосплюсь. «Ярослав, доброе утро. Папка у меня на столе по Федотову лежит. Проверь все, а то я вчера на последнем издыхании был. Мог что-то упустить. Мне завтра с ней к человеку ехать». «Без проблем», — отзывается Привалов. «Аня уже улетела?» «Да». Я раздражаюсь из-за того, что снова вспоминаю о Софье. Зарекался же хоть как-то вмешиваться в ее жизнь. Но этот личный вопрос Зимина не дает покоя со вчерашнего вечера. «К сестре?» Что радует, никто из них, ни Аня, ни Ярослав, и словом не заикается о ней, пока сам не спрошу. Это похвально. Подобное я ценю. Не люблю людей болтливых и сующих носы туда, куда их не просят. «Да, к ней». Завершаю разговор с Приваловым и набираю Молчанова. Узнать, пригодилась ли ему черная папка. Понимаю, что Софья, скорее всего, наврала про воссоединение с мужем. Даже догадываюсь, почему так сказала. И дико злюсь на нее за это. Но все равно переживаю, что муж по итогу оставит Лапулю с голой задницей.